Вот так, Вась, мудро подытожил пузырек, сжамкав морщинистое личико в кулачок. Мы-то считаем, молодежь припеваючи живет. А у них, видишь, чего? Василий призадумался. Кажется, Ромка и впрямь уже отрезанный ломоть. Здесь он кум королю, а дома... Ах, как неладно все складывается. Загнал пацана в тарелку, завез, бог знает куда, и бросил. Родители запросто в суд подать могут, если, конечно, повезет вернуться. Ну, к 25 будут и у тебя бицепсы. Без особой уверенности в голосе обнадежил Василий. Машина, прикид. Ствол под мышкой, ворчливо добавил пузырек. Ромка злобно фыркнул. Скажи еще, к 30! А я сейчас жить хочу, сейчас, понял? Что-то шевельнулось возле световодов, и все повернули головы. Посмотреть, кто там еще пришел. А, дорогая гостюшка заявилась, возликовал напевно пузырек. Никак доругиваться пожаловала. Стриженная Клавка насупилась и твердым шагом подошла к честной компании. Спесиво отвернула нос. «Ну, в общем...» — сердито сказала она, так ни на кого и не взглянув. «Я-то думала, там только одна стенка снаружи сломана, а там, оказывается, еще две внутренних!» «И чего?» — с интересом спросил пузырек. «Пусть полностью ущерб возмещает, а то ишь деловой. Одну стенку оплатила, другие две...» «Облезешь!» — внятно выговорил Ромка. Вознегодовав, Клавка раздула грудную клетку. «Ты поговори, поговори так со мной!» — закричала она, углядев в сказанном намек на свою прическу. «Да я тебе в матери гожусь!» «О, блин!» — подивился Ромка. «Еще одна в матери лезет! Сама сказала в расчете! Все слышали!» «Вот пузырек слышал! Ну и все!» «Так откуда ж я знала, что внутри еще две стенки сломаны?» «А меня это не колебет», — вконец распоясавшись, заявил Ромка. «Смотреть надо лучше». На несколько мгновений стриженная под ноль правдоискательница утратила дар речи. Привыкши терроризировать своей наглостью население маленькой мирной колонии, она, должно быть, не допускала и мысли, что в один прекрасный день летающая тарелка может доставить сюда еще большего наглеца. Наконец, опомнившись, Клавка раскрыла рот, но накинулась почему-то не на Ромку, а на пузырька с Василием. «Мужчины называется!» — орала она. «Вместо того, чтобы осадить, одернуть, милиция называется! На его глазах малолеток спаивают, а он сидит, смотрит! Сколько он тебя налил, что ты сидишь, смотришь!» «Я не при исполнении!» — угрюмо огрызнулся Василий. «Да вы всегда не при исполнении. Вы при исполнении только когда человек ночью из гостей идет, никого не трогает. Вот тогда вы при исполнении. Пистолетом он здесь еще махать будет, людей пугать». «Я им по долгу службы махал», — буркнул Василий, не желая ссориться. Чем черт не шутит, вдруг Клавке и впрямь со временем посчастливится найти скок, ведущий куда-нибудь наружу. «Ишь, заюлил, заюлил, по долгу службы. Ты ж не при исполнении». «А у него тогда дежурство еще не кончилось», — пояснил пузырек. «Так что, Клавка, учти, он ведь имел право и огонь открыть». Клавка смерила самогонщика уничтожающим взглядом и снова повернулась к Ромке. «Пошли!» — скомандовала она. «Ага», — отозвался тот. «Шнурки только поглажу от ботинок и пойду». «Да разговаривать еще с тобой!» — процедила Клавка и, решительно подступив к Ромке, протянула руку. Тот испуганно округлил глаза. «Надзорка пасет!» — шепнула над ними губами, и Клавка тут же отпрыгнула. Пузырек и Ромка покатились со смеху. Даже Василий, и тот скривил рот в улыбке, хоть и было ему совсем не до шуток. Правдоискательница Клавка стояла бледная от бешенства. Ромка поднялся не спеша и, все еще посмеиваясь, направился к карликовой глыбе. С удовольствием взвесил поочередно на ладони оба своих бурдючка. «Ты мне еще за это ответишь!» Клокоча от гнева пообещала Клавка. «Да пошла ты, знаешь куда!» Лениво отозвался Ромка и, приблизившись в развалочку к светлому овалу скока, как-то совершенно обыденно сгинул с глаз. «Куда я пошла?» Клавка подхватилась и кинулась вслед. «Нет, ты скажи, куда я пошла?» Тоже сгинула. Внутри опоры сразу стало тихо. Чуть слышно журчали и побулькивали трубки и емкости. «И ведь скажет», — удрученно заметил Пузырек. «Вот так, Вась, я в людях не ошибаюсь». «Вот дура-то, прости господи», — проворчал Василий. «Ну не скажи», — мудро заметил Пузырек. «Дур не дура, а выгоду свою знает. Что угодно иной раз отдашь, лишь бы отвязалась». Василий вздохнул. Пить больше не хотелось. «Такие вот дела», — безрадостно молвил он. «Значит, придется одному. Жалко. На пару бы оно веселее было, как считаешь?» Последние два слова прозвучали просительно, с надеждой. «Вась», — ласково отвечал проницательный Пузырек, «если ты еще и меня решил агитировать, брось, Вась, мне и здесь хорошо. Живу, не скучаю, а заскучаю, надзорки развеселят». Василий смутился. «Да, не агитирую я. Просто подумал, ну не может же быть, чтобы у вас тут никто домой не хотел». Пузырек с сочувствием глянул на него искоса, потом поскреб за ухом и возвел глаза к мерцающей паутине, в которой терялись устремленные ввысь наполненные светом трубы. Озадачился. Огорчать Василия ему не хотелось, а порадовать, судя по всему, было нечем. Впрочем, разговор все равно пришлось прервать, поскольку в неспешно перекатывающихся волнах приглушенного света бесшумно возник хмурый сосредоточенный крест. Плетенные на манер корзины штаны были приведены в порядок, проводки нигде не торчали. В упор не видя Василия, он подошел к обложенному недавно матом хозяину опоры и начал, как ни странно, с извинений. «Слышь, Пузырек, бля, сука!» Заикание у него почти прошло, но лицо еще подергивалось. Хотя, помнится, нервная рябь пробегала по правой щеке креста и раньше, до того, как он получил щелчка от надзорки. «Ты уж на меня, бля, сука, не серчай. Погорячился, сука, бля». «Да бывает. Чего там?» С понимающей усмешкой отвечал ему Пузырек. «Ты это, может, колпачок примешь? Ради твоей контузии даром налью». Крест, не ломаясь, принял колпачок, после чего из-под лобья взглянул на Василия. «Слышь, начальник, дело есть». Их вынесло наружу неподалеку от площади с пятиэтажкой. И то ли Василию показалось, то ли в самом деле небо, оно же и пол, оно же и потолок, слегка потемнело, набухло сиреневым. Такое впечатление, что день клонился к вечеру. «Ну?» — сказал Василий. Но крест заговорил не сразу. Долго хмурился, досадливо дергал щекой. «Шелестят, коц и вяжешь», — спросил он, наконец, вновь перейдя на родную речь. Василий поиграл желваками и кивнул. Потом вдруг что-то, видать, сообразил и недоверчиво возрился на собеседника. «А ты что, никак приковаться мылишься?» Последовавшее в ответ молчание было недовольным, но, вне всякого сомнения, утвердительным.